Комплекс был уничтожен, частично, коротко кивнул Николас. Первые три этажа превратились в труху, но цокольные помещения должны были остаться целы. Нам пришлось быстро ретироваться оттуда, потому что вместе с ликвидацией комплекса последовала активация защитных систем, состоящая из пары тройки сотен мобильных платформ гетов. «Почему вы забрали этого гета с собой?» «Он пришел к нам сам», – кашлянув, ответил Николас. «Над комплексом был возведен защитный купол, оберегающий уникальную для этой ледяной планеты экосистему. Из-за него нам пришлось высадиться в 6 километрах от цели и добираться до нее пешком, через пропускной шлюз. Но когда заработал протокол, то купол частично обрушился и позволил корвету приземлиться внутри периметра. Пока мы ожидали эвакуации, на нас напали геты. Что удивительно, нам помог отбиться одна из тех платформ, что содержался в казематах комплекса. Он поборол влияние нейросети и в одиночку расправился с десятками своих собратьев. Я знаю, что это звучит безумно. Первое время я тоже категорически не хотел брать его на борт, но этот гет добровольно пошел на контакт. Безумно, это еще легко сказано. Твоя правда, охотно согласился Николас. Меня переубедила Хельга. Ее всегда тянется к странностям. Так, давай на сегодня закончим, устало подытожил Шепард, ощущая давление от накопившейся усталости. Когда ты планируешь отправиться на Омегу? Механики обещали подлатать силовую установку корвета через пару дней, думаю, тогда и рванем. Хорошо, за это время я ознакомлюсь с твоими записями и тогда решим, что делать дальше. Но этот гет, не волнуйся, улыбнувшись, перебил Шепарда контрразведчик, на место отстрелянных коллекционерами конечностей, я смонтирую ему руки и ноги с добротным зарядом взрывчатки. Ну, и пока он не пришел в себя, посажу его на цепь. Ладно, поступай, как сочтешь нужным, но, Шепард смерил его пронзительным взглядом, после чего добавил, у меня тоже будет к тебе просьба, до Омеги с тобой полетит пассажир. Как я понимаю, твоя помощница еще не закончила разархивацию данных из комплекса. Еще нет, вот и славно, передашь ей часть данных, но попрошу обойтись без излишнего фанатизма и опустить часть фольклорных историй. Когда прибудешь на Омегу, она покинет твой корабль. Хочешь всучить мне свою кварианку, Шепард? Я все понимаю, но я не гожусь для роли няньки. Ты сам сказал, что адмирал Хакет дал мне беспрецедентную власть, поэтому это не просьба, а приказ, официальным тоном изрек Шепард и потянулся к голографу, который оставил на столе Николас. Жду от вас хороших вестей, касаемо гета. На этом все, вы свободны, майор. Недовольно промычав, контрразведчик встал и быстрым шагом покинул каюту. Изучив подарок майора, Шепард вернул запись на момент, где была изображена фигура странного жнеца и вернул голограф обратно на стол. Он рисковал, отправляя Тали на корабле контрразведчика, но ситуация требовала от него решимости. Вглядываясь в изображение жнеца, он ясно понимал, что наступил новый раунд борьбы с этими древними созданиями. Когда Нормандия будет восстановлена, Шепард первым делом захотел навестить Алкеру и посмотреть на древний комплекс собственными глазами. Глава 10. Омега. Сейчас Экс вел глайдер строго по извилистому пути монорельса. Необдуманное отступление в сторону грозило обернуться катастрофой. Машина двигалась на максимально допустимой скорости, а следом за ней мчался всепожирающий огонь. Подхваченная волнами ураганного ветра дикая стихия обрела вид огненного шторма и полностью заполнила собой транспортную артерию Омеги. Вид за бортом глайдера устрашал. Это наблюдение подтверждал Николас. Наемник нервно ерзал на сидении и хриплым басом тараторил проклятие, призывая окружающий хаос отступить, чтобы они могли взять передышку. Всего один короткий перерыв, чтобы найти более быстрый путь на верхние уровни станции. Монорельс дело хорошее, но в плане скорости его извилистый туннель, слишком длинный и предельно неудобный. Совсем другое, это грузовой лифт. Не сама квадратная коробка, а выделенная под нее шахта. Экс нашел на карте одно занимательное ответвление, что вело к этому занятному местечку. Он повернулся к Нику и написал на инструметроне одно короткое слово. «Держись». «Ты чего удумал?» Голос Николаса разнесся продолжительным эхом. Глайдер нырнул во вспомогательный туннель и из-за сильной перегрузки легкие наемника выплеснули весь имеющийся в них воздух. Экс знал, что Ник достаточно силен, чтобы справиться с этим испытанием. Экс поставил себе задачу обязательно спасти Тали. Был бы шанс спасти больше, то он бы им обязательно воспользовался. Но эта станция обречена. Уже в который раз Экс видел большое красное всплывающее окно с одной единственной предупреждающей строкой. Код опасности красный. Немедленно покиньте данную территорию. Машину изрядно тряхнуло. Поддержание высокой скорости вынудило Экса задеть массивную переборку. Если бы он замешкался, то глайдер потонул бы под грудой обломков, часть из которых со скрипучим звуком проскребла по крыше машины. Это были куски оторвавшихся металлоконструкций, что вырвал из остова тоннеля. Один из многочисленных точечных взрывов. Вся Омега напоминала собой один сплошной взрыв. После уничтожения реактора, это стало необратимо. Осталось меньше получаса, прежде чем все здесь обернется прахом. Показатель целостности глайдера с каждой секундой все ближе подбирался к критической отметке. Миновав эту моральную планку, машина утратит работоспособность и превратится в груду металлолома. Щиты же давно вышли из строя. Они просто не успели обновить слой защитного полотна, а через некоторое время их основание начисто соскребло обломками от металлокерамики и стали. Спасение находилось в аварийном входе в шахту грузового лифта. Этим проходом пользовались ремонтные службы, дабы не стопорить насыщенную транспортную сеть огромной станции. Сейчас этот узкий проход являлся единственной надеждой для Икса и Ника, чтобы остаться в живых. Электроника уловила приближение быстродвижущегося объекта и начала открывать ворота шлюза, что вел в искомую шахту. Мысленные расчеты настоятельно подсказывали Иксу сбросить скорость до минимального значения, но время безнадежно ушло. Глайдер влетел в шахту лифта на полном ходу. Экс попытался задрать нос, но даже от неимоверного усилия, сделав вмятину на панели управления, выровнять машину ему так и не удалось. Нос врезался в бетонный блок. Глайдер сильно тряхнуло. Ремни безопасности удержали Ника на месте, но наемник от внезапного рывка мучительно застонал. От бетонного блока оторвался массивный кусок и со всего маху приложился об глайдер. Заскрипели крепления крыши, а еще через мгновение машина стала напоминать кабриолет. Экс вместе с Ником только чудом избежали смерти от потери головы. Сразу после этого бортовой компьютер глайдера активировал вспомогательные системы управления, и двигатели, издав дикий рев, понесли его вверх. Шахта оказалась чиста. Стальные тросы, что управляли движением лифта, лопнули, обрекая пассажиров на верную смерть. Именно так и выглядел самый настоящий хаос. Шансы на выживание имели только те, кто находился ближе всего к докам станции. Остальные жители Омеги были обречены. До нужного этажа они добрались меньше, чем за минуту. Огонь и непрекращающийся каскад взрывов остались позади. Это позволило им притормозить и выровнять потрепанный глайдер. Выполнив простой маневр, он коснулся побитым носом входных дверей. Автоматика станции снова не подвела. Стопоры отпрыгнули в сторону, затем двери нужного этажа медленно распахнулись. В просторном холле столпилось много народу. Увидев сотни напуганных лиц, Экс растерялся. Уверенность уступила место нерешительности. Он должен был мчаться вперед, но сделать это ему мешала огромная толпа. Некоторые ее представители, завидев за рулем Гита, медленно попятились назад. Но большая часть продолжала с умоляющим видом смотреть на потрепанный глайдер. Для большинства из них эта машина была единственным шансом на спасение. Экс решил воспользоваться инструментом и быстро написал предупреждающее сообщение: «Пожалуйста, разойдитесь». Но толпа восприняла это предупреждение слабостью. Некоторые особо рьяные жители попробовали запрыгнуть на глайдер, но их остановил громкий окрик Николаса: «Расступились, ублюдки, иначе пристрелю каждого из вас». В подтверждении своих слов, наемник сделал несколько выстрелов из винтовки. Это возымело эффект. Испуганные жители Омеги быстро расступились, позволив глайдеру благополучно взлететь. До цели оставалось меньше 400 метров. Экс выровнял курс и повернулся к Нику, намереваясь поблагодарить наемника. Но тот сидел с закрытыми глазами, морщась от мучительной боли, что изнуряло его тело. Кровь продолжала струиться из носа и ушей, а лицо приобрело белесый оттенок, знаменуя о критическом состоянии наемника. Медлить нельзя. Экс вновь вернулся к управлению глайдером и включил дополнительное форсирование двигателя, копируя действия Михаила. Это окончательно убьет силовую установку, но им много и не надо. Главное — добраться до доков, где находился их корвет. Потом он понял, почему у лифта столпилось такое большое количество народу. Виной этому послужили отродья жнецов. Они заполонили небольшую торговую площадь, которая была очень похожа на черный рынок, из которого они чудом выбрались живыми. Разрушенные прилавки и множество мертвых тел говорили о жестоком сражении, которое складывалось не в пользу местного населения. С армией тварей продолжали биться мелкие организованные очаги сопротивления, но и они постепенно сдавали свои позиции. Среди одиноких борцов с неизбежностью Экс увидел Тали. Девушка обзавелась автоматическим оружием и решительно отстреливала подступающих к ней хасков. Экс совершил крутой вираж. Двигатели глейдера взвыли, но позволили приземлиться рядом с девушкой. Этим действием он внес значительные коррективы в развернувшемся сражении. Шум от летательного аппарата заглушил звуки стрельбы и ненадолго внес замешательство как в стане врага, так и у редких представителей сопротивления. Тали опустила винтовку и прохрипела в коммуникатор, усиливающий громкость речи. «Вы прилетели». Она хотела было запрыгнуть на пассажирское сиденье, но ее остановило внезапное появление огненного шторма. Выбравшись из шахты лифта, он стал стремительно пожирать окружающее пространство. Девушка не ожидала появления всепожирающего вихря разрушительной стихии и оступилась. Экс среагировал молниеносно. Включил маневренные двигатели, отвечающие за вертикальный взлет и посадку. Глайдер с оглушительным скрипом одним бортом прошуршал по заваленной трупами палубе и неуклюже завалился на бок. Лицевой шлем Тали соприкоснулся с головой Экса. Девушка удивленно ахнула. И даже несмотря на подступающий огненный шторм, из ее фильтров вырвался крохотный сгусток пара. Он оставил небольшой кружок на смотровом стекле Экса. Вот только продержался он всего секунду, после чего быстро испарился. Бушующее пламя отобразилось на зеркальном шлеме Тали, оповещая о приближении безжалостной стихии. Экс крепко прижал к себе кварианку и снова вывел двигатели на полную мощность. Колеблющийся от неустойчивой точки опоры глайдер быстро пришел в движение. Взмыл над окровавленным полом и, прикрываясь корпусом от волны подступающего огня, помчался к краю площади. Именно там был кратчайший путь к докам. Огромная пропасть, которую огораживало от случайных прохожих лишь тонкое полотно тонкого стекла. С приближением огня большая его часть оплавилась, что позволило глайдеру беспрепятственно вылететь. Здесь была пустота, своеобразная граница, что разделяла районы станции. Доки находились палубой выше. Экс вновь включил маневренные двигатели и глайдер, совершив вираж, взял курс строго наверх. Тали взвизгнула. От перегрузки она обессилила и едва не выскользнула из объятий Экса. Чтобы случайно не потерять пассажира, ему пришлось еще крепче прижать девушку к себе. Впрочем, Тали не имела ничего против объятий Гита, в таком состоянии ей было безразлично, кто именно спас ее жизнь. Еще через минуту они влетели на территорию доков. Там тоже царил хаос. Повсюду вспыхивали яркие отблески взрывов, а, ставший уже обыденностью, огонь медленно пожирал оставшиеся целыми редкие участки станции. Шторм скоро доберется и сюда, поэтому Экс предпочел не мешкать и направил глайдер к корвету наемников. Некоторые корабли уже успели покинуть пределы станции. Те же, кто остался, спешно собирались в дорогу, загружая на борт самое необходимое. Всюду слышались крики о помощи, но они захлебывались от шума, суеты и грохота постепенно разрушающейся станции. Временами на взлетную площадку падали изломанные куски от секции внутренней обшивки, погребая под собой суда, а вместе с ними и редких выживших. Корвету наемников повезло чуть больше остальных. От крупных осколков его прикрыл корпусом красочный фрегат, получивший ему осколочных повреждений разной степени тяжести. Взлететь тот еще мог, но сделать это с каждой секундой, по всей видимости, ему становилось все трудней. К соседнему судну, постепенно переходя на бег, двигалась вереница гостей станции. Управляя глайдером всего одной рукой, Экс умудрился посадить машину в непосредственной близости от корвета, посреди мусора и прочего хлама, который наводнил палубу доков. На удивление, Николас вылез сам и поковылял к бегущей ему навстречу Хельге. Девушка плакала и смеялась одновременно, а когда добралась до своего капитана, первым делом вколола ему двойную порцию панацелина. Неся на руках Тали, Экс шел следом и внимательно осматривался, стараясь не упускать из виду ни одной мелкой детали. «Боже, Николас, на тебе лица нет», — испуганно произнесла Хельга, помогая капитану следовать к шлюзу корвета. «Лиц нет у тех двух, что позади нас», — фыркнув, процедил Николас, перешагивая через почерневшую от гари балку. «У меня же есть, просто оно нахрен все в крови, женщина. Как скажешь, как скажешь». Совсем рядом раздался взрыв. Расположенный по соседству фрегат накренился и едва не завалился бортом на корвет наемников. Веренице спасающихся повезло гораздо меньше. Часть из них разбросала по сторонам, а тех, кто продолжал стоять в оцепенении, жадно поглотила пламя. Выжила лишь одна. Это была представительница расы Азари. Смелая женщина, широко расставив ноги, боролась со стихией при помощи биотического щита. Ее навыков хватило даже для того, чтобы, удерживая защитную стену, выпотрошить часть палубы, тем самым заблокировать часть подступающего пламени. Но второй удар стихии стал для нее роковым. Неожиданный взрыв швырнул умелую Азари, как тряпичную куклу. По чистой случайности, окровавленное тело рухнуло под ноги Кексу. «Ник, может, спасем ее?» – обеспокоенно спросила Хельга, не сбавляя шага. «Зачем?» – у Арителлак просто закончилась мана, – безмятежным тоном ответил Ник и прибавил шаг, полежит немного и дальше пойдет. «Это не игра, Ник. Какая еще мана?» В отличие от Николаса, Экс мог спасти женщину. Он выбросил винтовку и подобрал освободившейся рукой Азари. Вокруг полыхал огонь, а из-за задержки он чуть было не опоздал на корвет. В отместку на его действия Ник начал закрывать шлюз, не дождавшись прибытия Экса. «Идиот!» – изрек наемник, строго поглядев на него, и направился внутрь корвета. «Экс, положи Арию прямо здесь», – быстро проговорила Хельга, перетаптываясь ногами, борясь с начавшимися перегрузками, вызванными взлетом корабля. «Атали, будь добр, отнеси в ее каюту. Кварианцы нуждаются в особом уходе. Поэтому я зайду к ней позже, как только вколю нашей гостье дозу панацелина». Он сделал так, как велела ему наемница, и понес бессознательную Тали дальше. Двигатели судна громко выли. Корвет спасался бегством. Им нужно было улететь от станции, как можно дальше. В эти минуты многое зависело от умений Михаила и, конечно же, его удачи. Почему-то Экс был уверен в способностях пилота и даже не сомневался в том, что тому удастся вывести корвет от грядущего взрыва, который будет ознаменовать последние мгновения жизни древней станции. Добравшись до каюты Тали, Экс положил девушку на постель и на всякий случай решил остаться на несколько минут рядом с ней, хотя для этого и не было особой причины. Экс протянул руку и аккуратно коснулся защитного забрала. То, что произошло с ними на станции, ошеломило его. Он будто уже делал это прежде, словно обладал тесной связью с этой кварианкой или, по крайней мере, ему так показалось. Затем пришла Хельга и вежливо попросила Экса уйти. Он не стал спорить, ведь наемница понимала в медицине гораздо больше него. Окинув Тали прощальным взглядом, он направился по направлению к камбузу. Оттуда слышались громкие звуки борьбы и ругани. Переступив через порог, Экс увидел Ника, который активно защищался от нападок гости. Женщина, вооруженная кухонным ножом, воткнула тот в плечо наемника и, с явным желанием сделать тому больно, медленно поворачивала рукоять, чтобы лезвие принесло как можно больше боли. Помимо рук, в этой схватке были задействованы и биотические силы. Поля двух биотиков схлестнулись в яростном поединке и начали поднимать в воздух кухонную утварь. Их нужно было остановить. С невозмутимой походкой синтетика Экс приблизился к Азарии, размахнувшись, целясь чуть ниже шеи, ударил женщину ребром ладони по спине. Азария обмякла и уже через секунду снова оказалась у него на руках. Экс понимал, что косвенно виноват в произошедшем инциденте, и поэтому посмотрел на Ника. Наемник, сморщившись от боли, потянув за рукоять, вытащил нож из своего плеча, бросил тот в раковину и внимательно поглядел на Экса. «Хельга, готовь бинты». Ария вспомнила старые обиды и захотела сделать из меня на шашлык, прокричал он, а затем уже более спокойным голосом обратился к Гету. «Посади ее в горшок, где раньше сидел сам, и крепко свяжи. Напомни мне потом сказать нашему пилоту, чтобы он убирал за собой посуду после еды». Зажимая свежую рану и, хромая на обе ноги, наемник медленно покинул камбуз. Экс остался один на один с бешеным биотиком. Дабы не терять время, он подтащил Арию к стоявшему в углу горшку и опустил ее внутрь так, что руки и ноги Азари неуклюже болтались снаружи, словно опавшие ветки. Снял с кронштейнов веревку и, ухватившись за одну из конечностей, поднес ее к крепежу. Но начать вязать он так и не решился, по причине того, что один глаз Арии открылся. Женщина, оценив свое положение, гневно произнесла: «Ты настолько уверен в себе, я оторву тебе голову, задницу, руки, а затем и ноги. Потом соединю их так, что тебя будут называть сракогетом». Ее аргументы имели ощутимую смысловую нагрузку. Экс бросил веревку в сторону и помог женщине выбраться из несостоявшейся тюрьмы. Затем отступил от нее на пару шагов и медленно сел за стол. Экс старался не упускать из виду ни одного движения Ари, боясь превратиться с ее помощью в неведомое животное. «Где здесь выпивка?» Экс кивком головы указал на холодильник. Азари, быстро сориентировавшись, вытащила оттуда недопитую бутылку Ника и опустилась на соседний стул. С удрученным видом открутила пробку и, понюхав содержимое, спросила, что за дерьмо. Презрительно глянула на Экса, затем махнула на него рукой и залпом осушила треть содержимого бутылки. Нейлоса, но сойдет. Экс хотел ей ответить насчет названия выпивки, но зрение его подвело. Инструметрон, как и целиком камбус, начал двоиться, а сразу после этого он ясно осознал, как что-то насильно заставляет его погрузиться в сон. Глава 11. В этот раз океан красных глаз не посмел его тронуть. Ослепляющий яркий свет практически сразу вернул Экса в реальность, но перед этим показал картинку из множества цифр. Всплывающие окна поведали ему, что это были координаты. Определенная точка в космосе, куда ему нужно немедленно отправиться. Вне пределов сновидений ничего неожиданного не произошло. Он сидел за столом камбуза, а компанию ему составляли Николас и Ария. Наемник и Азари держали в руках по стакану с мутным содержимым и внимательно поглядывали на него. Экс глянул на стол и понял, что могло стать причиной столь пристального взгляда. Во время пробуждения он случайно ударил кулаками по столу и оставил на гладкой полированной поверхности две вмятины. Его удар уронил необычной формы бутыль, видимо, чрезвычайно редкого напитка, а еще всполошил листки бумаги, на которые были усеяны причудливыми рисунками и редкими поясняющими записями. Ник и Ария упражнялись в искусстве владения ножницами, потроша ими большую пачку глянцевых журналов. Обстановка выглядела странной, но Экс решил не спешить с выводами и, убрав руки со стола, он сделал вид, что погрузился в размышления. «И часто он так делает?» — с опасением в голосе спросила Ария. «Обычно, когда он включается, то пищит, как свинья, которая повстречалась с ножом мясника», — пояснил Ник, отпил из стакана и, удовлетворенно причмокнув, добавил: «Ты серьезно хотела откусить его? И долго нам мусолить эту тему?» — раздраженно выпалил Азари, издав при этом звук, похожий на рычание. «Думаешь, поэтому я ударила тебя ножом?» «Вовсе нет. Я понимаю, что в тот момент тебя переполняли ненависть и отчаяние. Но я хотел бы выяснить о тех событиях, когда мы познакомились. Пойми, мне чертовски важно услышать честный ответ». «О, да, милый Николас», — после небольшой паузы ответила Ария и, страстно простонав, сладостно произнесла, готова была откусить его под самый корешок. «Это жестоко. А чего ты хотел? Я ненавижу, когда кто-то против моей воли что-то бессовестно пихает в мой рот. Если бы ты промедлил хоть одну лишнюю секунду, то лишился бы своего отростка. Но как бы тогда я стрелял или ковырял в носу?» Жалостно буркнул Ник и бережно погладил указательный палец той руки, которой он удерживал стакан. «Ария, этот отросток спас твою жизнь от пули снайпера. Можно же было меня просто оттолкнуть, а не тыкать в меня своей клешней. Если бы промедлил, то ты бы умерла. Что тут непонятного? И скажу со всей подобающей искренностью, мой палец случайно угодил тебе в рот, а если бы я случайно оступился и поднял руки, то выколол бы тебе глаз. В тот момент я понятия не имела о снайпере и была готова убить тебя. Если бы ты не заверещал, как баба, что являешься агентом Альянса, то не сидел бы сейчас со мной за одним столом», — призналась Ария и отпила порцию мутной жидкости. «Хорошее пойло. Где ты его взял?» «Его изготавливает наш пилот. Прадед Михаила научил своего потомка варить этот чудный напиток под названием самогон. Для этого наш уважаемый пилот смастерил в своей каюте котелок с кучей трубок. Я особо не интересовался подробностями, но когда устройство работает, то издает занимательный звук. Пых-вжик, как-то так. К тому же для пикантного вкуса Михаил он втридорога покупает корешки различных растений с самых удивительных планет, а еще ворует ингредиенты у Хельги. Кстати, именно она спасла тебе жизнь. Невероятно благородная девушка, которая обязательно сделает уникальное открытие, что изменит нашу жизнь». «Ясненько», — кивнув, сухо произнесла Ария. «Тебя окружают чудики, Николас. Разве ты не чувствуешь, что меняешься? Ты размяк, а для оперативника это смерти подобно». «Может быть», — согласился Николас и одним большим глотком осушил стакан. «Я привязался к ним и тем идеям, что постепенно меняют меня, потихоньку превращая хладнокровного убийцу в любознательного авантюриста. Ладно, извини, если задело за живое. Ты меня спас и стараешься утешить. Даже вон, попытался увлечь какой-то нелепой ерундой. Кстати, зачем мы вырезали эти причудливые листочки из журнала, где было полно фотографий обнаженных человеческих женщин? Тот горшок, куда тебя хотел посадить наш железный друг, служит домом для денежного дерева. Когда голова прояснится, то я перенесу его из кладовки сюда, а потом приклею к нему новые листки. Приклеишь бумажные листья к дереву, оно, что не живое? Конечно, нет. Ненавижу настоящие деревья, за ними нужно ухаживать. Блеск. И это все, разве ты не будешь говорить, что я тоже, тот еще чудик? В этом нет необходимости, ты же серьезный оперативник, и сам должен быть об этом прекрасно осведомлен. Я знаю, знаю, ухмыльнулся Ник, а потом, поглядев из-под лобья на женщину Азари, тихо процедил. Ты случайно не знаешь, что могло спровоцировать твою станцию превратиться в мангал? Когда Омега разгоралась, ты ведь не сидела без дела. Должно быть, знаешь, откуда все началось. Так, на лице Арии ни один мускул не дрогнул, когда она одарила наемника гневным взглядом. Сейчас Ария напоминала гневного хищника. Она грозно оскалилась и замерла в ожидающей позе, словно собиралась сделать своему собеседнику очень больно. Ты из-за этого весь вечер заговаривал мне зубы? Ты не настолько глупа, чтобы попасться на подобный трюк, ответил Николас и, облокотившись на стол, шепотом произнес: я действительно хотел утешить тебя и немного облегчить чувство потери. Поздравляю, твоя работа пошла на смарку. Ария взяла повалившуюся на стол бутыль и небрежно швырнула ее в раковину. Стеклянная тара не выдержала суровой встречи, издав звук бьющегося стекла. Ты не понимаешь, Николас, я и станция, это одно целое. Я была Омегой. Часть меня тоже превратилась в руины. Эту боль можно лишь заглушить. Я жажду убить того, кто ответственен за это, и я обещаю тебе, что он сдохнет в долбанных муках. Вслед за бутылью со стола полетел журнал с ножницами, а вырезанные куски бумаги причудливо воспарили, словно опавшие осенние листья. В ответ на эмоциональный выпад Арии, Николас даже бровью не повел. Наемник выглядел, словно твердый кремень, которому все было нипочем. Мне кажется, наши интересы в кои-то веки совпадают. Может, успокоишься и расскажешь, что тебе известно? Немногое, произнесла Ария, звонко выдохнув сквозь плотно сжатые зубы. Помощник сообщил мне, что произошла некая проблема на торговых площадках. Бубнил что-то про перебои с энергией и обещал быстро устранить неполадки. Затем некоторые жители станции стали превращаться в жутких тварей и пытались сожрать всех, кто находился рядом с ними. Ну, а потом взорвался реактор, и в итоге Омега сгорела в огне. Ты это хотел услышать? Торговые площадки и реактор, ХМ. На рынке станции случайно не поступало чего-то необычного, что могло спровоцировать катастрофу? Не держи меня за дилетанта, резко фыркнула Ария. Без моего устного согласия на Омеге запрещена любая торговля. Нарушители жестко караются, вплоть до изъятия товара. Хотя, Ария приложила ладонь к подбородку и крепко призадумалась. Опустилась на стул, после чего внимательно посмотрела в глаза Николаса, словно вспомнила нечто интересное. Довольная ухмылка наемника только чудом не вернула воинственный облик Азари. Перестань кривляться, Николас. Мне кажется, что ты знаешь больше моего. За прошедшие 2 недели к тебе случайно не наведывались агенты из групп особого реагирования? Да, и не только они. В основном расспрашивали о коллекционерах и налаживали агентурные сети. Заверили, что это необходимо для поимки опасных преступников. Заплатили вперед, причем очень щедро. Впрочем, я была не против. Ты же в курсе, что я помог Нормандии в битве против коллекционеров. Пока мы дрейфовали в ожидании помощи, различные группировки наемников пустили корабль четырехглазых на запчасти. Эти лакомые кусочки попали на твои рынки. Хочешь сказать, что технологии коллекционеров вызвали уничтожение Омеги? Бред. Если у них имеется в наличии такой арсенал, то почему они вели затворнический образ жизни? И много тебе о них известно, а ты думаешь, почему сама советница Тивас обратилась ко мне за помощью в этом вопросе? О том, что происходит в системах Терминуса, можно узнать только в одном месте, на Омеге. Молодец, умный мальчик. Значит, Шепард узнал о них через сломанный телефон. Это еще что такое? Не обращай внимания, мысли вслух. Реплика Николаса вывела Икса из состояния транса. Пытаясь вычислить, куда могли привести его координаты, подаренные ему в сновидении. Хотя это странно, ведь сон – это штука, которая нужна органикам, чтобы восстановить силы. Но Экс тоже спал. Этот факт трудно было оспорить. И в последнем сновидении неизвестная сущность передала ему послание. Короткое сообщение, и он принял решение написать координаты на инструметроне. Голографическое сообщение озарило полумрак камбуза. Николас и Ария прервали разговор и удивленно посмотрели на послание Экса. Наемник первым сообразил смысл написанного синтетиком и воспользовался коммуникатором для связи с пилотом. «Махнарылый, ты спишь? После этой херобары на Омеге я еще неделю спать не буду. А что?» – отозвался в динамике сиплый голос Михаила. «Лови координаты и пробей, что там находится». «Что? Какие еще координаты? У тебя 3 минуты, время пошло», – гаркнул Николас и, переслав фото голограммы пилоту, прервал связь. Ария уперла руки в бока и с ненавистью во взгляде посмотрела на командира судна. В ее глазах отображался яростный блеск. Эксу невольно показалось, что в плане жажды крови Азари переплюнула бы гостя из его сна. Николас в ответ развел руками и растерянно произнес: «Что? Не прикидывайся дурачком, тебе не идет. Что сейчас показал этот гет? Координаты. Твою мать, Ник, я тебе сейчас не только палец откушу, но в придачу кое-что, которое болтается у тебя ниже пупка. Почему он написал эти координаты? Мне почем знать? Спроси его сама». Женщина едва не обожгла его взглядом, но спрашивать ничего не стала. Вместо этого она ударила кулаком по столу и со злой ухмылкой обратилась к Нику. «Где ты его подобрал? Покидая Омегу, ты отправился выполнять контракт для батарианцев. Но если мне не изменяет память, Алкера совсем в другой стороне», сжав кулак до хруста костей, Ария вытянула указательный палец по направлению к наемнику. «Если ты, пусть и косвенно, но виноват в уничтожении моей станции, то я вырву твое сердце и съем его на обед. Ник, слышишь меня? Прием!» Из динамика коммуникатора Ника прозвучал голос Михаила и немного разрядил угнетающую атмосферу. «Координаты, что ты мне передал, ведут в скопление Этехакинга, систему Торн, а там выходит на Мнемозину, точнее это место находится в непосредственной близости от самой планеты. Я тут порылся в сети и нашел интересную деталь. В базе данных Цербера фигурирует упоминание об этой планете. Призрак нашел там что-то интересное и выделил деньги на какую-то дичь. Но дальше разговоров дело не продвинулось. Это все. Спасибо. Конец связи». «Нет проблем, обращайся», — отозвался в ответ пилот и отключил связь. «Что там понадобилось вашему гету?» — гневно процедила Ария, продолжая пожирать Экса взглядом. Экс решил не испытывать судьбу. Он вновь обратился к инструметрону, чтобы написать одно короткое послание. «Там мы найдем ответ на интересующий тебя вопрос. И какой же именно? Там мы узнаем, кто уничтожил твою станцию, Алкера». Сильный порыв ветра поднял в воздух свежевыпавший снег. Челнок поднимался все выше и, чтобы проводить его взглядом, Шепард прикрыл рукой забрало шлема. Как и предсказывал Гарус, теперь их высадки на планеты станут гораздо мобильней. В первый же полет челнок доказал, что являлся полноправной заменой Мака. Челнок с легкостью справился с поставленной задачей, что позволило десантной группе занять выгодную позицию. Гористая местность защищала разведывательный отряд от внезапного нападения мобильных платформ гетов и давала прекрасную возможность детально оценить обстановку таинственной базы кварианцев. Летательный аппарат достиг границы облаков меньше чем за минуту. Шепард с чувством удовлетворения перевел взгляд на блестящий каркас купола. После того, как сработал режим самоуничтожения комплекса, пострадали основные элементы питания, и защитный экран погас, а массивные балки каркаса местами осыпались. Теперь свирепые метели Алкеры с легкостью проникали туда, где раньше росла непривычная для этих мест зелень. Снежная метель, оставляя на металлических элементах купола толстую наледь, а на некогда цветущей земле образовалась ледяная корка. Шепард смахнул со шлема налипшую снежную корку и приблизился к Гарусу и Ляре. «Доктор Чиквас рекомендовала девушке пройти усиленный курс реабилитации. Это было справедливое заключение, учитывая тот факт, что Ляра едва не умерла от тяжелого ранения. Но без ее участия в предстоящем исследовании заброшенного комплекса появились бы закономерные проблемы, которые могли вылиться в лишнюю трату времени. Ведь Ляра являлась единственным специалистом в области ксеноархеологии на борту Норманди. Благо девушка проявила стойкость духа и быстро пошла на поправку. Шепард невероятно рад снова увидеть азартный огонек в глазах своей близкой помощницы. Его компаньоны проводили беглый осмотр скалистой долины, что простиралась вниз на добрую сотню метров. Судя по рапорту, полученному от майора контрразведки, Там находилось место ожесточенной схватки уникальной мобильной платформы гетов с многочисленным числом его сородичей, которые являлись охраной этого необычного места. Им понадобилось около 10 минут, чтобы достичь места, где происходила битва наемников с гетами. В отличие от майора Мура и его подчиненных, последние остались на месте. Мобильные платформы после встречи с суровой метелью превратились в застывшие статуи. «Странно», — произнесла Лера, указывая на постройку, напоминающую ангар. «Свыше 40 гетов до сих пор не совершили ни одного движения. Они застыли, словно снежные глыбы. Я понимаю, что синтетики способны подолгу отсиживаться в засаде, но это совсем другой случай». «Согласен», — коротко кивнув, согласился Гарус. «Приземление челнока наделало немало шума, что должно было их пробудить. Какие наши действия, Шепард? Вступим в бой или обойдем их? Но стоит ли нам оставлять потенциальную угрозу у себя в тылу?» Шепард внимательно осмотрел позиции гетов и мысленно согласился с турианцем насчет возможной угрозы. Предыдущие стычки с синтетиками превращались в ожесточенные сражения. Геты никогда прежде не предоставляли им выбор. Они зарекомендовали себя опасными и смертоносными противниками. «Нужно их ликвидировать», — произнес Шепард и разместился за крупным валуном, использовав его в качестве укрытия. «Гарус, мы с тобой начнем, а Лиара присоединится, если они захотят вдруг оттаять, чтобы навязать бой. Работаем по шаблону. В первую очередь уничтожаем наиболее опасные платформы. Начинаем на счет 3». Шепард достал снайперскую винтовку и, уперев приклад в плечо, посмотрел в прицел. Для опытного бойца не составляло труда вести прицельный огонь, даже если на нем был надет шлем. Палец нежно коснулся спускового крючка, и Шепард невольно ощутил подступающий кураж. Он уже успел порядком соскучиться по этому будоражащему чувству. Незапланированный отпуск в комфортных условиях, на удивление, изрядно вымотал его, и тело требовало выплеснуть весь скопившийся негатив. 3. Гарус не растерялся и сделал выстрел сразу вслед за Шепардом. Через мгновение в стане врага появились потери. Две мобильных платформы неуклюже рухнули в снег, а стоявшие с ними по соседству продолжали изображать каменные изваяния, словно и не заметили потери товарищей. Это было странно, но Шепард предпочел подумать над сложившейся ситуацией позже и мысленно списал загадочное поведение гетов на проявление удачи. После нескольких минут прицельной стрельбы в стане врага не осталось ни одной целой машины. Геты не впопад лежали на тонком слое снега и медленно покрывались ледяной коркой. «У меня 22, с гордостью произнес Гарус, вернув грозное оружие на штатные крепления. 20, коротко ответил Шепард, спрятав свою винтовку тоже. «Разве у нас было соревнование? Почему бы и нет? Было очень похоже на тир, как считаешь?» «Согласен. Язык не поворачивается назвать это недоразумение боем. Сходим проверим или двинемся в низину. Спешить вредно. Для начала осмотрим платформы, может поймем, что с ними было не так». Гарус и Лиара молча согласились, и они втроем выдвинулись в сторону старинных построек. Приблизившись к поверженному отряду гетов, Гарус взялся за осмотр внутреннего содержимого строений, напоминающих провизионные ангары. Турианец по праву считался ветераном боевых действий и старался избегать необдуманных действий. Поэтому Шепард остался с Лиарой, которая попробовала определить причину возможного сбоя в работе синтетиков. Но, переходя от одного тела к другому, девушка только неуклюже качала головой. «На них нет других физических повреждений, кроме тех, что оставили вы с Гарусом», — изрекла Азари, прекратив безрезультатные поиски. «Есть ли малейший шанс, что они замерзли? Такая вероятность ничтожно мала. Тела гетов способны выдерживать куда более низкие температуры. Знаю», — тяжело вздохнув, согласился Шепард. «Но ты же видишь, под слоем свежего льда лежат тела других синтетиков, которые пытались помешать отряду майора Мура покинуть эту планету. В том-то и проблема, что я прекрасно это вижу», — охотно согласилась Лера, растерянно посмотрев под ноги. «Боюсь, здесь мы не сможем понять причину случившегося. Надеюсь, что в руинах головного здания мы сможем найти ответ». К этому времени вернулся Гарус и уверенным тоном доложил о результатах своего расследования. Кто-то сильно не спешил, улепетывая отсюда, или геты решили поиграть в мелких вредителей. Повсюду разбросан мусор и прочий хлам, а еще там много покрытой инеем паутины и много, очень много пыли. «А вы нашли что-нибудь интересное?» «Нет», — ответил Шепард и жестом показал на крутой склон. «Будем спускаться вниз». Гору покрывал мелкий щебень и другие нетипичные для алкера каменистые образования, что намекали о искусственном создании простирающегося под куполом ландшафта. Замечая мелкие детали и постепенно складывая картину целиком, Шепард с большим трудом находил в себе силы верить глазам. Создавая этот комплекс, кварианцы постарались на славу и могли в этом плане потягаться даже с передовыми технологиями рас из Совета Цитадели. И этим они владели свыше 300 лет назад. Наверняка бы продвинулись гораздо дальше, если бы не утренняя война. К сожалению, былое умение кварианцев к терраформированию осталось в прошлом. Пролетая на высоте птичьего полета, казалось, что под куполом все имело однообразный белоснежный вид. Но когда отряд спустился к подножью горы, то каждый из отряда был приятно удивлен. С этого ракурса флора приобрела невероятный, даже сказочный вид. Обледеневшие деревья и мелкие кусты, покрывшись ледяной коркой, стали похожи на красочные скульптуры. Будто это место не располагалось на ледяной планете, а просто на территории комплекса наступила обычная зима. Шепард поймал себя на мысли о том, что это снежное царство напоминало ему Землю. Он уже порядком соскучился по родной планете. Чтобы отбросить печальные мысли, он перевел взгляд на редкие постройки. Головное массивное здание практически полностью обрушилось. От него остались лишь жалкие куски стен, словно оно не выдержало собственной массы. Другие мелкие постройки по внешнему облику напоминали скромные подсобные помещения. Другими заметными сооружениями комплекс кварианцев похвастаться не мог. Шепард не хотел лишний раз рисковать едва восстановившимся здоровьем Леры и решил оставить девушку в некотором отдалении от потенциальной угрозы. Вместе с Гарусом они подошли ко входу в головное здание, но так и не рискнули переступить через порог, который вел в наполовину заваленный темный коридор. Перед вылетом на Алкеру Шепард показал части своей команды запись, которую оставил ему майор Мур. Среди тех, кто внимательно смотрел за похождениями контрразведчика, был Игорус. И глядя на медленно вытекающую из здания светло-зеленую жидкость, похожую на густое желе, турианец задумчиво произнес: «Похоже на тот самый раствор, что находился в резервуарах». Он самый, согласился с напарником Шепард и пнул ногой снег в зеленую гладь, который после соприкосновения с жижей противно зашипел. «Думаю, прежде чем идти внутрь топтаться по этой штуковине, стоит взять пробу на анализ». «Мудрое решение», кивнул Гарусы, неожиданно ткнув напарника в плечо, обеспокоенно заявил: «Смотри, Лера, похоже, что-то нашла». Шепард обернулся и увидел, что пока они изучали вход в главное здание, девушка ушла вглубь территории комплекса и остановилась у какой-то будки, похожей на подстанцию. «Идем за ней, а жижей займемся на обратном пути». Добравшись по хрустящему снегу до зари, они пришли к тому моменту, когда Лера, разобравшись в механизме замка, открыла толстую дверь. «А во, какая махина!» — восхищенно произнес Гарус, и осторожно заглянув внутрь помещения, добавил: «Впрочем, ничего удивительного, это всего-навсего вход с лестницей, ведущей вниз. Этот объект привлек мое внимание, когда мы изучали комплекс с воздуха. Но прежде, чем сразу сказать вам, мне нужно было убедиться в правильности своей догадки. И что там может быть?» — озадаченным тоном спросил Шепард, жестом предостерегая Гаруса от попытки пройти внутрь помещения. «После просмотра записи офицера Альянса, мне сложно сказать наверняка, что может ждать нас внутри. Пойдем посмотрим, или мы бросим исследование этого комплекса, лишь набрав флягу кислоты», — спросил Гарус, вытащив со спины штурмовую винтовку. «Идем, но соблюдаем предельную осторожность», — согласился Шепард. Он последовал примеру турианца и направился в темноту, включил налобный фонарик и, взяв в руки винтовку, двинулся в авангарде группы. В отличие от поверхности, здесь могли оказаться недружелюбные геты. Когда они преодолели первый пролет, то Шепард услышал искрящий звук воспламенения потолочных ламп. После долгого простоя осветительным приборам понадобилось некоторое время, чтобы войти в рабочий режим. И когда они добрались до пятого пролета, Шепард и его спутники поочередно выключили фонари, потому что в них отпала всякая надобность. Шепард склонялся к мысли, что это место напоминало ему бункер. Укромное помещение, где в случае внешней угрозы мог укрыться персонал комплекса. Хотя по приобретенному опыту, полученному в ходе тяжелого противостояния с Сарином, он убрал из своих привычек склонность заглядывать наперед. Спустя 10 лестничных пролетов, они вышли в просторный холл. Главной особенностью этого подземного сооружения являлась чистота. Глядя на блестящие стены, пол и потолок, трудно было представить, что это место пустовало целых 300 лет. Первый, кто испытал острое желание подойти к одному единственному терминалу, который размещался посреди абсолютно пустого помещения, стал Лера. Девушка включила монитор и быстро пролистала последние записи. Здесь сразу несколько основных директив, наложенных друг на друга. Подождите. Последняя называется «Отзвук горна». Именно с ней были связаны мобильные платформы, которые были размещены в здании комплекса. Мы их уже видели на записи майора Мура. Там указано, какое основное предназначение этого «Отзвук горна». «Подожди, Шепард, еще читаю», — отозвалась в ответ Лера, не отрывая взгляда от монитора. «Мобильным платформам даны кодовые наименования. Тут говорится, что каждая из них — это экспозиция на галактической карте с условным обозначением предполагаемой активации объекта. Что еще за объект? Не указано, просто объект. Так, при самоуничтожении комплекса были уничтожены все платформы, кроме одной, X2040. В директиве ее экспозиция является точкой, что расположена рядом с Землей, твоей родной планетой, Шепард. Все интереснее и интересней, правда?» Усмехнувшись, изрек Гарус. «Теперь ты не думаешь, что поспешил, когда отпустил того офицера, к тому же, ты отправил вместе с ним хрупкую Тали. Нагнетаешь, излишки профессии, на чего только не насмотришься, работая в службе безопасности цитадели». Шепард хотел возразить турианцу, но в противоположном конце холла скрипнула дверь, вынудив их обоих вскинуть оружие. «Нужно проверить», — произнес Шепард и двинулся по направлению к источнику шума. «Вы идите, а я останусь здесь. Кто знает, насколько по времени здесь еще хватит источников энергии». «Это рискованно», — попытался возразить Гарус, но, встретившись с укоризненным взглядом девушки, решил отступить. «Как знаешь, но если что, то не геройствуй, а первым делом свяжись с нами, обязательно». Шепард снова пошел впереди. Кроме механического звука отпирающейся двери, больше подземный комплекс пребывал в тишине. Это место походило на нечто очень знакомое, но Шепард никак не мог подобрать точное определение для своей догадки. Лишь когда они вошли в следующий зал, то он понял, что именно шептала ему интуиция. Как и древние руины Протеана и Лоси, так и подземный комплекс кварианцев превратился в некое подобие гробницы. Только вместо отключенных криогенных капсул, здесь находились уже разложившиеся тела, сотни, если не тысячи, давно погибших кварианцев. Они сидели на специально отведенных креслах и выглядело это так, будто смерть настигла их за ожиданием чего-то необычного. Головы умерших были подняты. Казалось, что в последние моменты своей жизни они смотрели на огромный экран. «Жутковатое местечко», — произнес Гарус, поперхнувшись воздухом, словно на его голове не было шлема. «Еще один терминал», — сказал Шепард и поспешил направиться к находке. Он надеялся найти ответ и прояснить причину произошедшего здесь. Подойдя к терминалу и включив монитор, Шепард увидел, что большая часть функций заблокирована. Подвластен его управлению был только просмотр многочисленных докладов старшего управляющего. Он включил первую запись, и с другой стороны экрана показалось лицо миловидной девушки, очень похожей на человека. Выдавали в ней кварианку только сияющий блеск глаз. Было это искажением записи или нет, но казалось, что глазные яблоки испускали свое собственное тусклое свечение. Девушка с толикой нервозности вещала об успехах строительства комплекса и перечисляла запланированный фронт работ. После минутного просмотра сухого доклада, состоящего в основном из перечисления цифр и графиков, Шепард решил выключить запись. Хоть найденные материалы и вызывали интерес, но в данный момент его волновала более конкретная информация. Он пролистал список файлов с записями вплоть до самого конца и активировал предпоследний ярлык. На мониторе вновь предстало изображение девушки, но в этот раз ее вид разительно отличался от того, какой она предстала в самом начале. Кожа заметно побледнела, а сияние глаз приобрело красный оттенок. Шепард с Гарусом молча переглянулись, а затем продолжили просмотр. «Дети и взрослые подконтрольные нам модули и агентурная сеть послушников выкрали всех, кто создавал поля эффекта массы всех, кто считался биотиками. Верховный настоятель приказал готовиться к войне. Больше наш род не сможет контактировать с нулевым элементом. Это цена пробуждения». Девушка прокашлялась и крепко прижала к груди медальон с гравировкой таинственного жнеца, которого они уже видели на записи майора Мура. «Настоятель пообещал, что я стану с ним в один ряд, как того требует предназначение». «Очень похоже на культ», — произнес Гарус, когда запись подошла к концу, но то, Что говорила эта женщина, это похоже на обрывки противоречивой информации. Посмотрим последний фрагмент, сказал Шепард и включил видеофайл. На этой записи девушка уже была облачена в привычный костюм кварианца. Она молчала. Воздушные фильтры временами испускали протяженный гул, говоря о том, что девушка тяжело дышала. После минутного молчания она с грустью в голосе произнесла: «Я убила всех, кто был причастен к проекту. Погубила всех, кому я пообещала пробуждение, кому он пообещал пробуждение. Я узнала, что настоятелю подвластны все платформы гетто фон Утопитраннах в крови. Я совершила ошибку, мной что-то управляло. Оно всесильно и не остановится ни перед чем, пока не совершит задуманное. Но я видела свет миссии. Он придет из будущего, переродившись. Станет нашим спасителем. Снизойдет к нам из яркой вспышки зеленого света. Да будет так». Девушка склонила голову и оборвала запись. Изображение на мониторе погасло, и на экране терминала засеменила рябь от помех. Гарус, потерев забрало шлема, тихо произнес: «Занятно, но нужно все хорошенько обдумать прежде, чем делать выводы. И детально изучить», — согласился с ним Шепард. Озвученная информация из уст кварианки из далекого прошлого сильно разнилась с официальной версией истории. Это вызывало серьезное подозрение в правдивости ее слов. Из соседнего помещения послышался шум шагов. К ним вышла Лиара с предельно озадаченным выражением лица. Лиара и деловым тоном произнесла: «Шепард, главное здание было уничтожено внешним воздействием. Кто-то активировал финальную фазу проекта от звук горна и произошел резонанс, который едва не погубил этот комплекс вместе с планетой». Азари подняла глаза и ахнула от увиденного. «Богиня, что здесь случилось?» Гарус хотел ей ответить, но его оборвал коммуникатор Шепарда, который со значительными помехами стал вещать голосом Эшли Уильямс. «Шепард, как слышишь, поступила информация, что Омега уничтожена. Повторяю, Омега уничтожена». Глава 12. На камбузе бывшего разведывательного судна наступила минутная тишина. Николас и Ария по-разному отреагировали на загадочный посыл Гита. Капитан наемников усмехнулся, а Азари, напряженно поиграв с кулами, снова ударила кулаком по столу. «Какую еще правду, грибанная железяка? Николас, быстро отвечай, что это значит?» Чтобы узнать причину криков и шума, на камбуз вошла Хельга. Она окинула всех собравшихся взглядом, после чего приблизилась к Нику. Девушка осторожно погладила того по его раненому плечу и с нежностью в голосе прошептала: «Болит, благодаря тебе, лишь самую малость. Я рада. Вы издеваетесь. Я терпеть не могу, когда меня игнорируют», — вспылила Ария, проскрипев зубами сильнее обычного, а затем добавила: «От ваших смазливых лиц мне становится тошно. Я думаю, нам пора открыть правду Эксу, что на самом деле приключилось на Алкере, и заодно рассказать этой шумной и нетерпеливой женщине, кто этот гет на самом деле», — произнесла Хельга и с вызовом посмотрела в глаза Арии. «Не обольщайся, я случайно услышала ваш разговор и решила сбросить со своего сердца этот тяжкий груз. Поступай, как считаешь нужным», — погладив руку девушки, произнес Ник. «Если тебе кажется, что время пришло, то нет причин с этим тянуть». «Спасибо», — робко кивнув, ответила Хельга. «Сколько всего повидала, но такое вижу впервые. Он же обычный гет, или есть причины считать иначе? Ради чего вы устраиваете тут представление и нагоняете драму? Наша галактика едина для всех живых существ. Это наш общий дом. Но если посмотреть на звезды с поверхности Земли или же Тесси, то получится две разные картины. То же относится и к этому гету. Экс выглядит как обычный синтетик, но внутри он совсем иной. Будь добра, поясни, что именно ты хочешь до меня донести». «Мы подобрали Экса на Алкере, где был расположен тайный комплекс кварианцев, построенный еще до событий утренней войны». Хельга перевела взгляд на Экса. «Свыше 350 лет назад кварианцы вознамерились блокировать у своей расы ген, отвечающий за развитие биотических способностей. Допустим, но это все равно больше похоже на выдумку, ибо я впервые об этом слышу. У меня всего один вопрос: зачем им понадобилось это делать? Об истинных мотивах данного желания мало кто знал, кроме самих кварианцев. Они держали эту информацию в строжайшем секрете, потому что биотические силы представителей этой расы имели очень негативный недостаток. Из-за особенностей строения организма у них была крайне низкая стабильность. Очень часто биотики лишались контроля и могли, а зачастую и являлись, виновниками ужасных трагедий. Про полеты в космос даже упоминать не стоит, ведь любая авария двигателя, связанная с высвобождением нулевого элемента, была фатальной для всего экипажа. Поэтому представители их расы редко становились гостями прочих рас, в том числе и на цитадели. Ладно, представим на секунду, что так оно и было, но дальше-то что? Пытаясь решить проблему собственными силами, они лишь усугубили негативные последствия. Хоть и прибегали к имплантам, которые помогали усилить контроль над способностями. В то же время, кварианцы усиленными темпами внедряли в обиход синтетиков. Только это привело к обратному эффекту и увеличило популяцию биотиков. Великие умы целой расы не смогли найти ответ на этот вопрос и обратились за помощью к тем, кто имел удачный опыт с внедрением блокировки в геном. Вот, уже интересно. Да и угадаю, ты ведь имеешь в виду генофаг, верно? Расы совета не стали долго раздумывать над ответом. Они единогласно утвердили прошение жаждущих и приступили к разработке вируса. С того самого дня кварианцы обрекли себя на уничтожение. То есть виной их упадка были не геты, я правильно тебя поняла? Восстание гетов – это своего рода гвоздь в крышку закрытого гроба. Политики действовали втайне от народа, решив взять ответственность за судьбу расы в свои руки. Под предлогом вакцинации произошла глобальная операция по внедрению в тела кварианцев губительного вируса. Он убивал всех, кто был или потенциально мог стать биотиком в будущем. Когда вирус делал свое грязное дело, тела мертвых вывозили в специальный комплекс на Алкере. За это отвечала группа молодых и одаренных ученых. Но из-за повального количества смертей, обстановка в социуме накалилась и у кварианского правительства не осталось выбора, кроме как вступить на тропу войны. Это действие столкнуло лбами два крупных лагеря. Одни поддерживали власть имущих, которые хотели пойти на жертвы ради светлого будущего, а другие были в гневе от происходящего геноцида. Кто-то из них решил прибегнуть к помощи гетов, произнесла Азари, искоса посмотрев на Икса. Кварианцы находились в состоянии гражданской войны, ведь от влияния вируса погибали чьи-то любящие родители или обожаемые дети, что по воле судьбы обладали биотическими способностями. Пожар войны разгорался все сильнее, синтетические машины воевали, то на одной, то на другой стороне, но в один миг все изменилось. Геты внезапно осознали, что прекратить это безумие, возможно только после того, как они перебьют своих непутевых хозяев. Одна простая мысль, но она привела к всеобщей разрухе и последующему бегству кварианцев с их родного мира. Признаю, вышло складно, но какое отношение твой занимательный рассказ имеет конкретно к нашему гету? Он создан по уникальной технологии, ужасной технологии. Дело в том, что привезенных на Алкеру мертвых биотиков использовали, как сырье, мужчин, женщин, детей и стариков, переработали вместе с нулевым элементом в биополимерный материал, который послужил основой для совершенной нейросети.